Страница 354. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Север против юга. Старая династия. Продолжение. Уродовлет Городецкий, князь Гвоздев, в ладьях по Волге, приплыв в Орду, увидели, что воинских людей там нет, а есть только женский пол, старики и отроки. И взялись пленить и опустошать, жены детей поганых немилосердно смерти предавая, жилища их зажигая. И, конечно, могли бы всех до одного перебить. Но Мурза Абляс Сильный, слуга Городецкого, пошептал своему царю, говоря: «О царь, нелепо было бы великое сие царство до конца опустошить и разорить, ведь отсюда и ты сам родом, и все мы здесь, и отчизна наша. Уйдем же отсюда, и без того довольно разорение устроили, и Бог может прогневаться на нас». Так достославное православное воинство возвратилось из Орды и пришло к Москве с великой победой, имея с собой множество добычи и немалый полон. Царь же, узнав обо всем этом, в тот же час отступил от Угры и побежал в Орду. Каково? Для этого, надо полагать, русская сторона и затянула переговоры, пока Ахмат долго пытался добиться своих, уже неизвестных нам целей, делая уступку за уступкой. Русские войска по Волге приплыли в столицу Ахмата и рубили там женщин, детей и стариков, пока у командиров не проснулось что-то вроде совести. Обратите внимание. Не сказано, что воевода Гвоздев воспротивился решению уродовлета и обляза прекратить резню. Видимо, тоже присытился кровью. Естественно, Ахмат, узнав о разгроме его столицы, отступил от Угры, спеша домой со всей возможной скоростью. А дальше? Год спустя на Орду нападает с войском ногайский хан по имени Иван. Ахмат убит, его войска разгромлены. Не является ли великий князь Иван и Иван-хан ногайский одним и тем же человеком? Страница 355. Стоит задуматься. Чтобы затушевать столь многозначительное совпадение, позднейшие историки перекрестили ногайского хана из Ивана в Ивака, а его самого объявили тюменским ханом. Вопреки тому, что четко написано в книге Лызлова, пользовавшегося, напоминаю, огромным количеством недошедших до нас летописей. Между прочим, есть еще один вариант гибели Ахмата. Согласно ему, некий приближенный Ахмата по имени Тимирь, получив от великого князя Московского богатые подарки, убил Ахмата. Версия эта имеет русское происхождение. Обратите внимание на то, что воинство царя Уродовлета, устроившее погром в Орде, недвусмысленно именуется православным. Похоже, перед нами еще один лишний аргумент в пользу версии о том, что служившие московским князьям ордынцы были отнюдь не бессерменами, а православными. Ни один Гвоздев именуется православным, а все войско, пусть даже наполовину состоящее из служилых татар, уродовлета и обляза. И еще на одном крайне примечательном аспекте стоит остановиться. Ахмат по Лызлову, царь, и уродовлет, пусть он всегда лишь вассал Ивана, царь, зато Иван III всего лишь великий князь. Не следует думать, будто Лызлов, употребляя титулы наобум, что в его время существовали некие вольности, в обращении с титулами, и всякий историк мог писать, как ему взбредет в голову. Ничего подобного. Во-первых, когда Лызлов писал свою историю, титул «царь» уже прочно закрепился за самодержцами российскими, то есть имел конкретную привязку и конкретное значение. Во-вторых, во всех других случаях Лызлов никаких таких вольностей себе не позволяет. Западноевропейские короли, у него всегда короли, турецкие султаны всегда султаны, падишах – падишах, кардинал – кардинал. Разве что титул эрцгерцога дан Лызловым в переводе «арцы-князь». Однако именно в переводе, а не в искажении. Следовательно, в Средневековье существовала некая система титулов, отражавшая некие политические реальности. И мы сегодня об этой системе осведомлены плохо. Страница 356. Нам уже непонятно, почему два вроде бы одинаковых ордынских вельможи именуются один царевичем, а другой мурзой. Почему татарский князь и татарский хан отнюдь не одно и то же? Почему среди татар так много обладателей титула царь, а московские государи упорно именуются великими князьями?